Ночь восьмая. Несмотря на общую слабость в реальности, я все же сумел попасть в Новиград, причем самостоятельно, без мудреной машинки. Первое, что же со мной случилось, это дикая боль в груди. Я заорал, как потерпевший, и рухнул прямо посередине центральной площади, где стоял кристалл сохранений. Удивленные игроки подбежали ко мне. Я тут же посмотрел вниз и увидел костяной язык фазового волка. Никуда он, сука, не делся, вот же ж. Потрогал его рукой и чуть не порезался. «Чего ты орешь?» – спросил какой-то кошара. «Всех чаек распугал!» «Что это в тебе торчит-то? Главное, как? Почему ты еще живой? Это же критическое ранение!» «Если бы!» – отмахнулся я, смотря на свои кольца. «Все хиты в порядке!» Закрыл глаза и четко представил, как костяное лезвие языка начинает втягиваться в меня и растворяться. Ходить с этой торчащей штукой будет точно неудобно. «Что он творит?» – спросила девушка-эльф. «Куда исчезает это острие?» «Все в порядке», – прорычал я с чуждой мне интонацией. «Я админ, тестирую новый класс оборотней». «Офигеть, вот это да! А когда появится? А это что, больно? Где на это квест будет выдаваться? Опять в лутбоксах, да?» Посыпался на меня град вопросов. Хоть бы кто-нибудь помог подняться с колен. Нет, завалили опять своими воплями и вопросами. Да, во мне определенно происходили перемены, и самое главное, я снова чувствовал себя хорошо. Да что врать, я себя чувствовал гораздо лучше, чем до этого. Правда, вот кожа немного потемнела, стала отливать серым, а вены из синих стали зеленоватыми. Но это так, наверное, и должно быть. Я сливаюсь с тварью из Нижнего мира, которую мне еще предстоит побороть внутри себя. Кольца вспыхнули на моих руках и засветились зеленым. Отравление, что ли? С какого перепугу? Я медленно поднялся. Все, цирк окончен, можете расходиться. А кто будет докучать, дам бан на день. Банхаммер заискрился в моей руке, и игроки тут же стали расходиться. Я прислушался к своим ощущениям, но ничего не было. При отравлении обычно появляется легкое першение в горле. Кольца меняют цвет на зеленый, и в зависимости от его степени они начинают постепенно гаснуть. У меня был только один признак из трех. Ладно. Полез в инвентарь и достал антидот. Выпил бутылку одним махом, и это не помогло. Значит, это не отравление, а нечто иное. Даже интересно стало, как система кости воспримет такое вот поведение. С Энги все понятно, она разумный гуманоид. Она легко попала под местные правила, а если сюда вторгнется чудовище со своими особенностями? Как они будут обыгрываться системой? Она просто подберет под них что-то похожее или создаст сама нечто новое? Это надо уже у Кости спрашивать. Если окажется, что фазовый волк даст мне свои уникальные способности, вот это будет ништяк, вот это будет чит-код. Ладно, пока вроде бы никаких проявлений, а значит мне пора в путь. Нужно найти Лану. Новиград – небольшой город, и я знал, где обычно торчат игроки. Это площадь, пирс, рыночная улочка и кладбище. Придется обойти их все. Однако мне повезло сразу. Она стояла и мило беседовала с гигантским орком в зоне ПВЕ. «И когда мой топор снес его голову, я получил сразу целый уровень», – громыхал тот на всю округу. «Честно, я недолюбливал орков. Мне казалось, что играют за них либо бывшие ВДВшники, либо бандиты. В роль они вживались просто отлично. Я оглянулся, чтобы осмотреть пирс. От прежних разрушений не осталось и следа. Все восстановилось еще прошлой ночью». «Привет!» – махнул я рукой и подошел к ним. «О, Сергей!» – Лана радостно повисла у меня на шее, а орк немного смутился. «Вы вместе?» – спросил он немного удрученно. «Да, приятель», – ответил я. «С вами все в порядке?» — спросила девушка. — Знакомься, это Магук Могучий Воин, как он сам говорит. Я навел на него свое кольцо. Да, 21 уровень. Ну, до Могучего ему далеко, конечно, но какой-никакой опыт, а уже имеет, хотя тот же бугор раскатает его в легкую. Я Сергей, пожал огромную ручищу. А что имя такое? В честь демона или ты грузин в реале? «Да я просто брякнул, что первое в голову пришло. Ну и Могучий Магук звучит солидно, разве нет?» «Ну, встречал и похуже, так что все хорошо. Было приятно познакомиться. Лана, нам пора идти. Великий Азраэль призывает всех добрых сердцем в Эль-Галах». «О, и вы туда же?» Магук довольно подбочинился. «Я хочу пойти с вами». «Исключено, бро», — ответил я. «Мы собираемся срезать через ужасную пещеру». «Отличный данж. Я был там 2 раза. Правда, на боссе постоянно умирал. А ты что, из хаев, но прячешься, да?» «Типа того, я качаю Лану, поэтому если ты хочешь пойти с нами, запомни. Опыт с червяка ей, а тебе только дроп. Если ты ее передамажишь, то я тебе жопу надеру». «А сил-то хватит? Выглядишь ты хиловато, доспехи-то совсем пустяковые. Чую, что ты не сильно-то и круче меня». «Понятно, типичный альфа-мужик. Решил поиграть мускулами перед симпатичной самкой. Проходили уже и не раз, что тут, что в реале». «Не советую пробовать, перешибу 2 болтами». «А, так ты еще и лучник. Не сильно их люблю, крысы. Только за спинами прячутся, да бьют из-под тишка». «Не надо обобщать», — Лана улыбнулась. «Сергей не стреляет в спину». «Угу, только из засады, но сразу в лоб». «Так что вы берете меня? Я тоже хочу в Эль-Галах. Или будем дальше базарить да чаек пугать?» «Хорошо, идем», — ответил я. «Лишнее мясо в ужасной пещере нам не помешает, но доверия у меня к нему нет, как, собственно, и к любому другому игроку в этом мире». Мы покинули пирс и направились к главным воротам Новиграда, однако необычный шум на городской площади заставил меня изменить курс. Там явно что-то затевалось, и я, как представитель администрации, не мог пройти мимо. «Грядет вайп, великий ужасный! Да-да, совсем скоро!» Надрывался какой-то игрок 15 уровня по имени Шарудан. Он поставил несколько ящиков, соорудив себе некое подобие трибуны. Залез на нее и кричал как можно громче, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Игроки останавливались перед ним и внимали его словам. «Мир падет, и мы вместе с ним! Мы лишимся наших шмоток, домов, любимых друзей! Я вижу знаки грядущего вайпа!» «Что такое вайп?» — спросил кто-то тихо в толпе. «Великое обнуление», — ответил я милой девушке в смешной шляпке. «Вы придете сюда и снова родитесь в купели, а все ваши вещи и имущество пропадут. Вы начнете свой путь с самого нуля». «А что такое разве вообще возможно?» — спросила Лана. «Возможно все. Другое дело, что этого не будет». «Обновлений не было уже месяц», — продолжал надрываться Шарудан. «Вместо нового контента нам подсовывают самоубийственный ивент. Да-да, это не война, это истребление. Вы видели темных, вы знаете их силу. А теперь ходят слухи, что с ними настоящая богиня. Мой друг видел, как она превращает воду в вино и наоборот. А навозный пирог в мясную булочку!» — крикнул я, расталкивая игроков и вставая в первый ряд. Пророк подозрительно покосился на меня. «Да, такое тоже возможно». «Черная королева Зелиата, вот как ее называют», — отозвался другой игрок в толпе. «Она обладает огромной силой и способна победить Азраэля», — заявил Шарудан, и толпа замолчала в смятении. «Ему не остается ничего, кроме как устроить вайп, а он коснется каждого из вас». «Вайп!» — толпа подхватила это слово. Для многих оно явно было новым. «Ладно, пророков я встречал и не раз. У них постоянно то вайп, то конец света. Смутьянов всегда хватало во все времена и не только здесь. Понятно, откуда уши растут». «И сколько тебе заплатил Каин?» – крикнул я. «Это же обычная темная пропаганда. Азраэль говорил, что никогда не будет вайпа. Это ограниченный бета-тест. Здесь уже не может быть обнуления». «Может, будет, вот увидите!» – попытался перекричать меня пророк. «Я уже много раз предрекал разные обновления, все сбылось!» «А разве он не нарушает закон?» – спросила Лана. «Может быть, его проще забанить?» «Ну, можно, конечно, только вот это будет воспринято окружающими как подтверждение его слов». «Что же тогда делать?» «Ничего, собаки лают, караван идет. Однако и оставить это я просто так не мог». Вышел из толпы и подошел к трибуне. «Друзья!» — крикнул я. «Понятное дело, что вы можете мне не верить, но вайпа не будет. Постарайтесь думать логично. Каждый из вас заплатил кучу денег, каждый подписал договор, в котором про вайп есть отдельный пункт. «Вас в этом мире несколько тысяч. Только представьте, какой коллективный иск и на какие суммы вы сможете подать в случае обмана. Это миллионы долларов. Вы что думаете, что администрация готова на такой рискованный шаг? Да, сейчас непростое время. Обнова задерживается, но у меня есть доказательство, что она будет». «Да ну!» Шарудан скептически посмотрел на меня. «Так это же тот самый админ, который оборотни тестил!» — крикнул кто-то из толпы. «Точно он! Я его узнал!» По толпе прошел довольный ропот. Я достал из инвентаря кристалл-проектор, через который показал новую гранату и самострел. Мы были в зоне ПВЕ, и достать их напрямую я не мог. «Все знают, что в новом мире нет уникального оружия и предметов. Админы пользуются тем же, что и вы. Но вот новые игрушки. Они появятся, когда выйдет обновление». Конечно, я немного блефовал, но был недалек от правды. Азраиль всегда вводил вещи, которые были протестированы. «Поэтому не нужно поднимать смуту и слушать всяких недоумков», – заявил я. «А таких шарлатанов-пророков нужно гнать из города с санными тряпками». «Забаньте его!» – проорал кто-то в толпе. «На сутки!» «Да, да, бан, бан!» Игроки радостно подхватили это предложение. Я повернулся к пророку и достал банхаммер. Шарудан быстро смекнул, чем все это может закончиться, поэтому спрыгнул с трибуны и побежал, что есть мочи, в сторону пирса. «Лови его!» – крикнул я, а сам убрал свое орудие казни. Никого банить я не собирался, а вот игрокам побегать полезно. Это хоть немного мозги проветривает. Часть толпы кинулась в погоню, на ходу доставая помидоры и другие фрукты и овощи, чтобы закидать лже-пророка. «Так ты админ, понятно. Я бы на твоем месте ему бы еще и в рожу плюнул». Магук одобрительно кивнул головой. «Все бы вам оркам в рожу кому-нибудь плюнуть. Идемте». «Мы большие, слюни у нас тоже много». «Лучше бы у вас мозгов побольше было», – подумал я, но ничего не сказал. Ужасная пещера. Так называется местный данж. В целом по миру их раскидано немало, и все они в чем-то похожи. Обычно это подземелье, начиненное ловушками, забитое монстрами парой-тройкой спрайтов, которые дают сайд-квесты и принимают их. В некоторых даже есть небольшие лагеря, в которых уставшие игроки могут сохраниться и продолжить свои приключения. Иногда данжи имеют несколько уровней, на самом нижнем из которых обязательно сидит сильный босс. В данжах увеличен процент дропа полезных предметов и разных артефактов. Также обычно данж является короткой дорогой до какого-то другого города. В нашем случае он ведет к Эль-Галаху. Однако главную опасность в подземках представляют не сильные мобы и боссы, и даже не фатальные ловушки, а обычные игроки. Нигде я не встречал такого количества дебилов, подонков и просто нехороших людей, как в данжах. Даже на толкучках в 90-е их было меньше. Почти все мои смерти происходили именно в подземельях, и не по моей вине или мобов. Поэтому у меня было четкое правило – не доверяй никому, следи за задницей, в данже друзей нет. Видишь что-то подозрительное в действиях другого игрока – тут же посылай ему болт в рожу. Особенно накал предательства нарастал в конце данжа, когда дропа все больше, он все жирнее, а вас становится все меньше. Вместо кооперации и понимания, что сейчас вот наоборот нужно сплотиться и затащить босса, игроки быстро сливают друг друга, забирают остатки и самоубиваются, чтобы прибежать снова. Особенно весело работают кланы. Эти, как асфальтоукладочный каток, просто устраивают зачистку всего живого. Для них не имеет значения – спрайт, моб, игрок, босс. Умрут все. На самом деле это и была единственно правильная техника. Также особую боль доставляют так называемые киллеры, ПКшники-игроки, которым вообще плевать на этот данж. Они просто пришли сюда поубивать игроков и самоутвердиться за их счет. Гриферы поганые. Им ничего не стоит толкнуть вас в спину перед пропастью, а потом долго ржать, наблюдая, как вы машете руками в полете. Они могут скрываться под видом дружелюбных игроков, а могут и сразу открыто объявить о своих намерениях. Обычно этим страдают хаи. Один шестидесятник запросто нарубит в капусту все подземелье целиком, затем вернется к его началу и сядет в ПВЕ-зоне, где будет с наглой улыбкой смотреть в полные ненависти глаза тех, кого он убил полчаса назад. Игроки бегом поскачут на второй круг, а киллер разомнет руки и двинет за ними со словами «Кто не спрятался, я не виноват». Так вот здесь развлекаются люди. Вот к чему мы должны были быть готовы, подходя к темному провалу в отвесной скале. Я рассказал обо всем этом Лане, а Магог тоже слушал меня внимательно. Он этот данж пройти не мог. С орком никто не хотел идти вместе, потому что они достаточно медлительны и попадают почти во все ловушки. Ну вот и пришли. Заветный костерок, зона ПВЕ. Лагерь перед забегом по лабиринту смерти. На бревнах сидели почти 10 человек. Я рассмотрел их издалека через прицел самострела. Все 20 уровня, кроме двух девушек, эти 40-го. Я спрятал оружие. «Вечер в хату, ребятишки!» Поприветствовал я всех, приближаясь к огню. Одно из бревен было свободным, на нем мы и расположились. Кто-то вяло кивнул головой, некоторые махнули нам рукой. Две барышни в металлических доспехах с меховыми наплечниками кровожадно улыбались. «Ну все понятно, кто тут и зачем. Вон у них и сережки висят в виде черепов. Местная ачивка. Убил 100 игроков, получил такую. Я убил их гораздо больше, но админам и охотникам такие фитюльки не выдавали, что порой меня нервировало. Повесил бы просто дома на стеночку, показывал бы наивным девочкам. Штука эта именная, купить ее на рынке нельзя». «Вы из какого клана, милые девушки?» – сразу спросил я. «Тебя волновать не должно мясо», – ответила одна из них, рыжая, с длинным хвостом до пояса. «Схватить бы тебя, суку такую, за него, намотать на руку да об коленку приложить пару раз. Не люблю, когда начинают так сходу дерзить, даже если это симпатичная девушка». Магог зарычал, но я похлопал его по плечу. «Успеешь еще сдохнуть, приятель, не торопись, забег будет веселый». «Ну, я должен знать, кому из клан-лидеров отправить твою тупую голову по почте», — ответил я, доставая кружку с пивом из инвентаря. Девушки засмеялись. «А ты смешной и наглый», — ответила вторая, у которой на голове были густые белые дреды. «Мы убьем тебя последним». «Ну, очень жестко», — пообещала рыжая. «Знакомиться не будем», — сказал я. И что я их имена не запомнил, арбалет показывал же. «Будете белка и стрелка. Белка, потому что рыжая, а стрелка, потому что ты будешь полнострел, когда встретишься со мной в данже». «Это очень злое мясо», — дредастая улыбнулась. «Сам нуб-нубом, а гонору будто он хай». «Тебе конец», — белка провела пальцем по своему горлу. Но они уже были мне неинтересны, я повернулся к другим игрокам. «Какой забег по счету?» «У кого как, у меня третий», — ответил Кошара. «Ну эти суки валят всех. Не успеваем даже до середины данжа добежать, чтобы воскреснуть уже в перевалочном лагере. Кошмарят по-жесткому». «Значит, почти все ловушки уже обезврежены?» «Ну да, перезагрузится не скоро». «Это хорошо. Предупрежу сразу всех», — громко заявил я, чтобы меня хорошо было слышно. «Я здесь только за боссом, потому что качаю свою подружку. Мне наплевать на вас, квесты и мобов, а также дроп. Мы не возьмем ни одного предмета. Моей девушке нужен только опыт. У меня одно простое правило. Ребята, я не трогаю вас, а вы меня и наоборот. Вас это тоже касается». Я повернулся к киллерам. «Етить, какой грозный!» Дредастая чуть вином не поперхнулась. Девушки явно были навеселе, распивая вино из овальных бутылок. «Я убью твою тупую подружку первой!» Рыжая пристально посмотрела на Лану, но та даже не вздрогнула. «Надеюсь, ты бегаешь так же хорошо, как и угрожаешь», — ответила моя спутница. Конечно, я храбрился тоже, но нужно было отчетливо понимать одну вещь. Два киллера 40-го уровня — это уже серьезная проблема. Особенно, если они работают постоянно в паре. У каждой по 50 хитов, а значит, с одного выстрела ее не сложишь. Вооружены они могут быть чем угодно. У каждой по 2 серьги. Убивают они давно и с наслаждением, а значит, наш враг будет силен. Пытаться с ними договориться не имеет никакого смысла, особенно после всех моих угроз. Есть еще один вариант, но он тут, думаю, не прокатит. Иногда игроки настолько впадают в ярость, что нападают на киллеров в зоне ПВЕ и блокируют их. Это в принципе не запрещено, но эти девочки специально сидят в метре от ее границы. Если мы рыпнемся в их сторону, они сразу же выскочат и обнажат оружие. Тут мы их вряд ли размотаем, а если убьем, они все равно окажутся тут же. В общем, патовая ситуация. Они это знают, поэтому и лыбятся во всю рожу. Хотя блондиночка ничего такая, неформальная. Мне такие нравятся. Я, если что, не любил убивать других игроков просто так, ради удовольствия, так как понимал, что все это только мешает им получать радость от игры. Но вот киллеров я разматывал с каким-то особым садизмом. Наверное, просто мстил им за свои прошлые поражения и других игроков. «Все, пошли». Я протянул Лане руку, и Магок поднялся вместе с нами. «Возьмите меня с собой», – попросила невысокая тощая эльфийка в легких кожаных доспехах. «Воровка, наверное, или убийца. Ладно, черт с ней. Пошли, но больше мы никого не возьмем». Эльфийка с готовностью поднялась со своего места, и мы побежали. Вслед нам раздалось радостное улюлюканье девушек-киллеров. «Да, с Магогом будет тяжко. Он уже отстает, слишком большой и грузный, а танковать тут нужно только босса, и то в открытом бою, которого я обычно избегал. Чую, хапнем мы с ним горе». Огромная пещера поглотила нас. «Привет, подземелье». Эльфийка по имени Ирис бежала первой, ловко перепрыгивая через большие валуны, которыми был усеян наш путь. За ней следовал я, затем Лана, ну и замыкал Магок, хотя это было неправильно. Я остановился и пропустил ухающего орка вперед. Вокруг горели факелы, так что в пещере не было темно. Конечно, эта часть данжа казалась огромной, хотя по факту это был обычный коридор. Мы проскочили через ловушку, здоровенное бревно с шипами, которое медленно убиралось в стену. Кто-то его разрядил до нас. Эту часть пути основательно зачистили, тут даже монстров не было. Ну да мы и не за этим сюда пришли. Стоп! Ирис остановилась и достала из инвентаря набор для обезвреживания ловушек. Молодец. Пара минут работы и здоровенное лезвие, падающее прямо из стены, нас уже не беспокоит. Нужно тоже будет потом накупить себе и находилку, и такой комплект. Но дело в том, что я в данжах бываю очень редко и прохожу их, как обычно, нахрапом. Ну и да, я разгильдяй, который полагается во всем на свой верный самострел. Так, пока бежим, нужно зарядить в него разрывные, а то жаль на всякий мусор тратить эфирные. Далеко сзади слышались чьи-то голоса. Либо это следующая партия игроков, либо киллеры. Выяснить это мы сможем только на одном участке данжа, когда дорога сделает крутую петлю вниз и станет открытой с правой стороны. «А-а-а-а!» Раздался дикий вопль спереди, но я ничего не видел из-за спины орка. Но крик определенно мужской и человеческий. Магок достал здоровенный двуручный топор, но тут же опустил его. «Что там?» – не понял я. «Какой-то игрок выпрыгнул на меня из засады, но для него уже все кончено», – ответила эльфийка. И точно, в ее руках были острые лихо закрученные керамбиты, которыми она, видимо, и успокоила бедолагу. «Двигаемся», – сказал я, потому что слышал, что сзади уже началось какое-то рубилово. Слышались вопли и матюги. Скорее всего, это игроки, которых догнали киллеры. Значит, скоро и до нас доберутся. Медлить нельзя. «Там будет пролет и петля впереди», – сказал я, пригибаясь. «Идите, а я попробую задержать их. Догоню вас позже». Этот данж я знал очень хорошо. И точно, вот знакомые валуны. Здесь я и спрячусь, если успею, конечно. Горящая стрела просвистела в воздухе и чуть не попала Лане в голову. Я тут же распрямился и оглянулся. Вот и мои новые подружки. Рыжая держала в руках здоровенный блочный лук «Ярость пламени», который лупил огненными стрелами, всегда поджигающими свою цель при попадании. А ее напарница сжимала огромный окровавленный молот. Его я не смог сразу определить. Да, будет весело. «Бегите, Лана, пригнись, увидимся в лагере!» — крикнул я, и вовремя. Рыжая сука точно хотела убить мою подружку первой, но она же ведь обещала. Еще одна стрела высекла искры в скале. Сразу по две пускает, что ли? Отличная скорость перезарядки. «На удивление, хорошо стреляешь!» — крикнул я, убедившись, что мои спутники уже миновали этот опасный участок. «В реале, небось, в тир ходишь?» «Второй спортивный разряд, мясо! Инга, выкури его, я тебя прикрою!» «Да, командная работа. Ну, девчонки почти хай, скорее всего, и в реале знакомы. Сейчас поубивают кучу народа, а утром соберутся в Старбаксе и будут весело щебетать и смеяться, обсуждая удачную охоту. Но это пока они не напорятся на действительно стоящего противника, такого нуба, как я». «Давайте жить мирно, девчонки!» — крикнул я и отпрыгнул в сторону, так как под моими ногами оказалась световая граната. Тут же по мне чиркнула огненная стрела, но она отскочила от эфирного доспеха и унеслась в пропасть. «А ты не так прост, нуб, да?» — тем хуже для тебя. Мы их хайф разделываем на раз-два». Я затих за здоровенным валуном. Надеюсь, что у ребят все хорошо, и они доберутся до лагеря ПВЕ, который находится перед спуском на второй уровень. «Приветик!» Раздался голос дредастой Инги откуда-то сверху, и на мою голову упал огромный молот. Чудом увернулся. Я проскользил по земле и всадил в убийцу 3 разрывных болта. Все хорошо, но у ее доспехов отличный резист к дальнобойному оружию, поэтому, несмотря на всю мощь моего оружия, я снял с нее только 2/3 хитов. Она рассвирепела, спрыгнула и со всего маху опустила на меня молот. Ощущение было не из приятных. Будь я еще в латных доспехах, даже не поморщился бы, но это же просто кожанка. Также молот обладает замечательной особенностью. 10% урона проходит почти через любой вид доспехов, так что я все равно получил. Я пнул девушку ногой, выстрелил в нее еще 2 раза, и она упала к валуну. «Приятно познакомиться, Инга. Меня зовут Сергей». Я схватил ее за ремень на нагрудном доспехе, приподнял, протащил к краю дорожки и сбросил убийцу в пропасть. Так, -1. «Сволочь!» Сразу 2 огненных стрелы ударили мне в спину, не причинив никакого вреда. Я развернулся и тут же уклонился от удара длинным варварским мечом. «Привет, Белочка!» – усмехнулся я. «Вот и нашла коса на камень!» «Где Инга, мясо?» В руках у рыжей появился круглый щит, оббитый металлом. «Думаю, что твоя подружка ждет тебя либо в стартовом лагере, либо уже в следующем, так как до него совсем недалеко осталось». «Так, арбалет мне тут уже не поможет. У противницы щит, а мы на узкой дорожке. Не будет никакого толку». Я достал свой любимый мачете, но сражаться с ним было бессмысленно. Мы закружили вокруг друг друга, редко обмениваясь ударами, но я уже все понял. Мне ее не победить. Скорее всего, она меня столкнет в пропасть. Поэтому я проскочил мимо нее и побежал, что есть мочи. «Стой, трус!» – закричала она и побежала следом за мной. Я кинул, не целясь, назад 2 ножа, но услышал, как они звякнули о щит. Терпеть не могу воинов ближнего боя со щитами. Ничего им не сделаешь. Хотя... да, пора потестить обновочку. Белка уже нагоняла меня. Я резко остановился, развернулся и кинулся ей кубарем под ноги. Она перепрыгнула через меня и чиркнула своим мечом по моей спине. Не страшно, спасибо доспеху. В ход пошла становая граната. Раздался гулкий взрыв, и моя противница замерла. «Да ты читер!» – воскликнула она, наблюдая, как я вскидываю свой арбалет. «Приятно было иметь дело, Белка». 6 болтов, и пепел девушки развеялся по дорожке пещеры. Я нагнулся и поднял то, что из нее выпало. Вот как раз ее лук и дропнулся. Большая удача, но расслабляться не нужно. Как там ребята? Я побежал по извилистому коридору, на ходу вспоминая, какие тут еще были ловушки. Единственное, о чем я думал, так это о том, чтобы Лану не убили ее спутники. Доверия к ним нет, но, думаю, она и сама прекрасно это понимает. До лагеря я добрался без приключений. Дорога была совершенно пустой. Небольшой бивак был разбит прямо на каменной площадке перед началом огромной лестницы. 4 бревна, огромных костей, 4 палатки. Фух, Лана жива и сидит рядом с Магогом. Ирис тоже с ними, а вот и наши киллерши. Все-таки их сюда забросила. Все сразу подскочили, как только завидели меня. Конечно, никто не мешает барышням выскочить из зоны ПВЕ и навешать мне люлей, но делать этого они не будут, потому что мои спутники тоже подключатся к драке. «Здравствуйте, девушки!» Я спокойно прошел мимо Белки и Стрелки, но, к моему удивлению, они не испытывали никакой ярости или злости. «Не такое уж ты и мясо, Сергей!» – сказала Инга, присаживаясь напротив меня. «Мою подругу зовут Алиса». «Да, чуть не забыл. Ты кое-что потеряла, Белка». Я подошел к границе ПВЕ, которая бледно мерцала кругом бивака, и сбросил ее лук на землю. «Мне он не нужен. У меня нет разряда по стрельбе». Алиса сверкнула глазами, вышла из круга, подобрала свой лук. «Мы из Северных Волков», — сказала она, садясь прямо на землю рядом с бревном. «Здорово ты труханул, когда я достала щит и меч». «Не люблю оружие ближнего боя», — ответил я, доставая недопитую кружку пива. «Что за граната-то была? Я таких не видела еще». «Это из будущего обновления. Я из отдела тестеров», — соврал я. «Понятно. На мне потестил, значит. Работает». «Идете в Ольгалах коротким путем?» – спросила Инга. «Вы убили всех тех игроков?» – перебила ее Лана. «Конечно. И вас бы убили. Ничто так хорошо не убивает время, как убийство. Такой вот каламбур», – усмехнулась Алиса. «Ты совсем зеленая, судя по всему. Какой у тебя уровень?» 7-й. «Семечко». Инга плотоядно облизнула губы. «Что?» – не поняла Лана. «Так называют нубов до 10 уровня», – ответил Магог. «Потому что хаю перебить толпу таких игроков, как стакан семечек погрызть. Они от одного удара мрут». «А что, Сергей, давай к нам в клан», – вдруг предложила Инга. «Будем в тройке кошмарить, а то у нас мужиков нормальных нет. Одни старперы какие-то, которые тут в фирму играют последний месяц». «Так ведь у вас клан киллеров», – вспомнил я. «Какая фирма?» «Ну, лидер и его товарищи выкупили старый форт на севере и теперь облагораживают его. Строят укрепления и дома. Все мужики там теперь фермеров играют, да провизию собирают. Ни одного толкового набега на земле нубов за месяц. Выживальщики чертовы, заигрались в реконструкцию», – усмехнулась Алиса. «Давай, тебе с нами понравится. Мы же не только хорошо драться умеем». «Спасибо, я подумаю над вашим предложением». Пиво в кружке подходило к концу. «Я найду вас, если надумаю чего». «И что дальше?» – спросила Лана. «Вы опять погонитесь за нами?» «Конечно!» – хором ответили девушки. «Жертва, которая оказывает сопротивление, возбуждает нас даже больше. Тем более, что я уже обещала, что убью тебя», – напомнила Алиса. «Тогда давайте все решим прямо сейчас», – заявил Магог, вставая с бревна. «Устроим резню прямо на лестнице». «И опять появимся тут и снова будем драться? Скучно», – ответила Инга. «Нет, мы пустим вас снова вперед и догоним. Ну или, если хотите, то пойдем вперед сами и устроим на вас засаду. Мы дадим им право выбора, да, Алиса?» «Да, мне уже не терпится выдрать эту семечку на глазах у ее парня», – ответила та. «Вы просто маньячки», – ответил я. «Но ничего, говорят, с уровнем это проходит. Меня одно удивляет, почему вы еще не с темными кланами?» «Нам не нравятся их пидо и пафосы черные рюшечки», – ответила Инга. «Мы за первобытную животную страсть. Мы северные волки, и в сердце нашем тор, в почете у нас щит и топор». «Ясно, понятно», – ответил я. «Ничего удивительного. Многие игроки перетаскивают сюда свои желания из реала и косплеят, кого им вздумается. Отыгрыш все-таки имеет большое значение. Эти вот, как я знаю, охотятся на волков и пьют их кровь. Наслышан про их адовые порядки в клане. В Тора верят и Одина. Брутальные викинги». «Нет, девочки, спасибо. Может быть, тройничок с вами и доставит мне некоторое удовольствие, но напяливать на себя меховую шубу и плясать голым у костра на снегу – это не мое. Ничего, как-нибудь мы и до лесных эльфов доберемся. Есть у них и такие игроки. Толкиенисты с хипарями вперемешку. Жутко дивные персонажи». «Погнали!» Я встал и покинул бивак. Теперь следовало быть еще осторожнее. Второй этаж этого данжа вполне может быть наполнен как монстрами, так и ловушками. Вряд ли сюда добрался кто-нибудь. Эти валькирии не могли упустить свою добычу. Еще мякотка была в том, что на самом деле, если мы будем медлить, то волчицы нагонят нас раза два, а то и три, если при каждой встрече я буду убивать их. Теперь они знают, каков я на зубок, и будут сражаться осторожнее и лучше. Мои спутники снова выстроились цепочкой, и мы побежали. Уже через 5 минут я услышал знакомое улюлюканье и боевые кличи. Нас предупредили, что загон начался. «Магог, стой сзади, прикрывай нас щитом от атак в спину», – скомандовал я, а сам зарядил в арбалет пронзающие болты и подбежал к Ирис. Вперед уже полз здоровенный каменный червяк. Щелк и на вылет, вот и нет червяка. «Да, новый самострел творит чудеса вкупе с моими любимыми стрелами. Еще пара выстрелов, Ирис только успевает с них дроп поднимать, это ее дело». «Не тормозим», – предупредил я, спускаясь по широкой лестнице вниз все глубже и глубже в недра пещеры. «Вот кто так данжи строит? Тут же ноги можно переломать, подскользнуться как нефиг делать. Азраэль сам-то по этим ступенькам ходил». Навстречу полезли очередные черви, но не они были помехой. Сзади уже предупреждающе зарычал орк. Но спереди вроде бы пока расчистили. Сейчас Ирис снимет очередную ловушку с шипами, а я пока вернусь в тыл. Морозная стрела отскочила от моего доспеха и осыпала меня снопом замораживающих снежинок. Отлично, наши убийцы меняют тактику. Я почувствовал, как меня сковывает неведомая сила Дедушки Мороза. Орк тут же прикрыл меня и себя своим ростовым щитом, в который тут же вонзились еще две стрелы. Конечно, морозные стрелы – это неполноценный стан, но скорость действия они замедляют весьма сильно. Если словить сразу пять подряд, то эффект аккумулируется, и ты станешь ледышкой. И я сразу полез за размораживающим зельем в инвентарь. Имелось у меня и такое. Просто вылил его на себя, и ко мне вернулась прежняя ловкость. Конечно, по-хорошему его нужно было выпить, но этот напиток был багованным, и подобное обливание имело тот же эффект, а времени занимало гораздо меньше. «Ну где вы там?» Я тут же выглянул из-за спины орка и послал пару болтов в сторону мелькнувшего рыжего хвоста. «Ублюдок!» – раздался вопль. Конечно, ей не больно, но, видимо, сняло немало хитов. Инга в этот раз решила пойти в лобовую атаку. Место открытое, прятаться ей некуда. Надеяться на свою ловкость не иначе. Я снова выглянул из-за Магога, но снова поймал морозную стрелу. Меткая сволочь. Мне бы вот так из лука на 100 метров бить. Пока я ковырялся с очередной бутылкой, орк встретил Ингу лицом к лицу. Несмотря на то, что девушка была ниже нашего могучего спутника, молот в ее руках обладал колоссальной силой. Добавим сюда разницу в почти 20 уровней, и вы поймете, почему Магог аж заскользил по полу от ее удара. «Подними щит!» Я толкнул орка в спину, а затем нырнул ему между ног. Перед моими глазами мелькнула металлическая кромка щита и удивленные глаза Инги, которая явно этого не ожидала. Три болта со свистом пробили ее, и она осыпалась пеплом на землю. В этот же момент я поймал еще одну морозную стрелу, но мне не было до нее дела. «Пятимся, отходим!» Я поднялся, и орк снова прикрыл меня. «Выкусили!» – крикнул я Алисе. «Давай выходи, мы и тебе навешаем!» В нас выпустили еще одну стрелу, и все стихло. Конечно, в одиночку она в атаку не пойдет. Я быстро ее нашпигую болтами. Мы выиграли еще минут 10, пока там респавнится Инга, пока они снова воссоединятся, пока нагонят нас. «Есть идея!» – крикнул я, когда мы добрались до первой развилки в узком коридоре. «Идем налево!» «Но зачем?» – не поняла Ирис. «Там же ничего нет!» «Это вам так кажется. За мной!» Я побежал первым, а остальные последовали за мной. «Никогда не ходил сюда», – пробормотал Магог. По пути я перещелкал пяток червей, а потом мы услышали долгое протяжное «Это еще что такое?» – спросила Лана. «Ворон, раненый воин», – ответил я. «Многие игроки сюда не сворачивают, потому что впереди тупик, либо просто пробегают мимо этого крика, думая, что это какой-то скример, а на самом деле здесь спрайт. Правда, его хорошо спрятали». Достаю из инвентаря факел, и мы сворачиваем в еще один узкий коридор, который заканчивается небольшой комнаткой, в которой возле тусклого зеленого кристалла лежит могучий воин 40-го уровня в полном латном доспехе. «НПС, что ли?» – недоверчиво спросила Ирис. «Да». «Я ранен», – простонал ворон. «Сильные недруги нанесли мне смертельную рану». «Но тут же обычные черви», – удивилась Ирис. «Ну, если бы ты прошла все квесты, то знала бы, что ворон – странствующий рыцарь, и валяется он не только тут», – ответил я. «Вам сюжет делают, а вы квесты не проходите». «Ладно, я спасу тебя, великий воин». Я достал из инвентаря зелье восстановления и протянул его спрайту. Тот ловко откупорил крышку, выпил всю бутылку и медленно поднялся на ноги. «Да, здоровый мужик, а главное, что хитов много». «Теперь я помогу тебе, Сергей», – заявил он. «Откуда он знает твое имя?» – не поняла Лана. «Видит. Значит, теперь по порядку. Спрайтом командую я, вас он слушаться не будет. Он немного туповат, поэтому может увлекаться бойней и не успевать вовремя лечиться. Собственно, он будет твоей поддержкой, Магог». «Какую мне выбрать тактику, Сергей?» – спросил ворон, скрещивая руки на груди. «Защита. Возьми щит и алебарду. Конечно, парень туповат, но один раз он мне сильно помог разобраться с боссом». «Все, идем назад. Нам там совсем чуть-чуть осталось. Буквально пара-тройка коридоров и все». Мы вышли из закоулка на основную дорогу. К счастью, тут был узкий коридор, а значит, ничего нам северные бабы не сделают. Ворон выставил свой щит и шел пятясь за нами. Я уже слышал, как он ловит им стрелы. Хорошо все-таки быть охотником. Знаешь некоторые фишечки, о которых другие игроки даже не догадываются. Коридор закончился большим холлом с поваленными колоннами и валунами. Все, это последнее место перед боссом. Орк и ворон уперли свои щиты в землю, а мы все спрятались за ними. Я сразу пустил несколько болтов в коридор в надежде зацепить кого-нибудь, но ни в кого не попал. Через минуту валькирии ворвались в холл. Увидев пополнение в наших рядах, они заметно стушевались. В нас снова полетели стрелы, но щиты надежно отражали их. Ирис подмигнула мне. «У меня есть заклинание невидимости, я могу обойти их. Дай мне что-нибудь убойное», — попросила она. «Ну ладно». Я недоверчиво покосился на нее и дал ей парочку становых гранат, поясняя, как ими пользоваться. «Неплохо, но тогда вымани их». Она прошептала заклинание и исчезла. «Так!» — громко крикнул я. «Давайте сражаться честно, один на один. Мои товарищи все равно слабы, чтобы справиться с вами, а я хочу разобраться с вами до того, как мы зайдем к боссу. Алиса, Инга, выходите. Ворон, опусти оружие». «Если ты попытаешься нас обмануть, мы тебя потом поймаем, и ты пожалеешь», — раздался голос Алисы. Она появилась на одном из валунов, держа в руках морозный лук. Инга тоже вышла из своего убежища и направилась в мою сторону. Орк и ворон стояли плечом к плечу, но когда дредастая валькирия подошла поближе, то заметила, что нас стало мало. «Алиса!» — закричала она, но было поздно. Граната взорвалась прямо под ногами у ее подруги и ту снова застанила. Добить рыжую варвашу было уже плевым делом, хватило и четырех свистящих болтов. «Ворон, в атаку! Достань меч! Убей Ингу!» «Хорошо, великий воин!» Рыцарь тут же достал свой клинок и с радостью бросился к валькирии наперерез. «Уходим!» – крикнул я всей компании. «Впереди босс, а за ним и выход из этого ада!» Мы дождались Ирис и заскочили в логово гигантского червя. На самом деле это был никакой не червь, а огромная сороконожка, которая умела плеваться ядом, но вот Костя обозвал ее так. Как только мы вошли в центр логова, полный коконов и яиц, она тут же выкопалась из песка. «Танкуй!» – крикнул я Магогу, пуская сразу очередь из болтов по лоснящемуся хитину. «Да, прошивает ее нормально, но хитов у нее много». Она сразу кинулась к нам, но уперлась огромным лбом в щит орка. Ее челюсти сомкнулись на щите и отбросили орка вместе с ним. Я уже заряжал разрывные болты. Ирис кидала в нее метательные ножи и топорики, но без видимого эффекта. Лана просто старалась не мешаться под ногами и выжидала, держа в руке меч. Липкая и вонючая струя зеленой жижи попала в лицо Магогу, который только начал подниматься. Разрывные болты оторвали этому червю несколько лапок, и он сконцентрировал свое внимание на мне. «У тебя антидот-то есть?» – крикнул я Магогу, бегая кругами перед сороконожкой. «Да конечно, знал, куда шел». Орк уже глотал содержимое плоской бутылки с зеленым ярлыком. А он не такой тупой, как мне казалось. Я лихо увернулся от нескольких выстрелов слизью. «Вот же живучая дрянь, хоть эфирные болты заряжай». Ладно, кину парочку гранат простых для эффекта. Отличный эффект. Босс уже перешел во вторую фазу. Сороконожка собралась в кольцо и принялась кататься по всему логову, лопая ядовитые коконы, из которых скоро натечет целое отравленное озеро. Конечно, она пыталась задавить и нас, но мы ловко отпрыгивали, а я продолжал нашпиговывать ее болтами и бросаться гранатами. Внезапно босс замер и сделал резкий бросок к Магогу. Сороконожка нанесла ему настолько сильный удар, что щит отлетел в одну сторону, а орк в другую. Он лежал и не шевелился. Круто. Такого удара я от нее еще не видел. Неужели Костя ее подправил? Магог был жив, но в критическом состоянии, как я когда-то на крыше. Ладно, сам босс уже тоже почти при смерти. Я выпустил в сороконожку еще три разрывных болта, и она рухнула на землю. «Лана!» крикнул я. «Добивай, я помогу Магогу!» Девушка стремглав бросилась к сороконожке. И тут произошло то, к чему я не был готов. Под моими ногами взорвалась становая граната, и я застыл. Острые керамбиты уперлись в мою эфирную броню. «Тьфу!» Ирис сплюнула в злости, так как не смогла убить меня критическим ударом со спины и побежала, как очумелая, к боссу. «Лана, осторожнее, Ирис предала нас!» Я покосился в сторону Магога и увидел, как тот превращается в пепел. Видимо, удар был не просто сильным и пробивным, но и отравленным. Ну что ж поделать, я не успел, не повезло чуваку. Он был в двух шагах от победы, настоящий хардкор. Эльфийка быстро обогнала Лану. Конечно, ей плевать. Она сейчас нанесет урон, получит опыт, подберет шмотки и умрет от моей руки. Зато получит все и сразу. «Бабах!» Прогремел выстрел, и сороконожка стала бледнеть. «Что?» Ирис резко остановилась и стремительно развернулась к Лане. Прозвучал второй выстрел, и от эльфийки остался лишь пепел. Вокруг моей ученицы вспыхнул яркий свет. «Ура, я теперь не семечко, я теперь ветеран!» – воскликнула она, слыша призрачный голос. Эффект от гранаты прошел, и я расслабленно выдохнул. Но тут же получил удар молотом по спине, от которого меня отбросило прямо в ядовитую лужу. Разъяренная Инга прыгнула, как пантера, и припечатала меня к земле еще одним ударом. «Конечно, ты не сдохнешь от ударов моего молотка!» – прошипела она, как змея, прижимая меня к земле. «Но я удержу тебя в этой луже, и ты сдохнешь от отравления. Круто я придумала!» «Нет», – произнес спокойный голос Ланы за ее спиной. Прозвучало еще два выстрела, и северная воительница засыпала меня своим пеплом. Девушка деловито сдула дымку над стволом люгера и протянула мне руку. «Подгон от кости, да?» – спросил я, вставая из липкой лужи. «Угу. Я знаю, что это читерское оружие, поэтому решила сразу не светить им, а использовать только в крайнем случае». «Да, спасибо. Отлично получилось». Я посмотрел на свои кольца. Хиты не снимались. «Вот тогда. Неужели я получил иммунитет от яда в этом мире? Вот она, сила фазового волка». «Ну а что? Очень полезная вещь. Сколько я раз умирал от этого дерьма в гнилых ямах и разных болотах. Не перечесть». Отравленные локации – это мое самое нелюбимое место после подводных. «Да уж, мы переходим к грани дозволенного», – сказал я, отряхиваясь. «Мы охотимся на читеров, используя их же оружие. Причем с позволения самого Костя. Хотя в твоем случае это и понятно. С пистолетом ты тут навоюешь получше, чем с железной палкой-ковырялкой». «А Магок и Ирис вернулись в лагерь на середине уровня?» «Да, вместе с убийцами. Мы не будем их ждать. Боссы генерятся весьма быстро, поэтому пошли отсюда. У меня уже болты на исходе. А если еще и волчицы прибегут, то вообще фигня получится. Нет, я, конечно, уверен, что ты всех героически перестреляешь, но светить пистолетом и правда не стоит». «А здесь нет приюта охотника?» – спросила она, когда мы вышли из логова сороконожки и стали подниматься по длинной лестнице. «Нет, до самого Эль-Галаха больше ничего не будет. И да, я хотел предупредить тебя насчет Ираэль». «Да». «Если она узнает, что мы тут с тобой развлекаемся по-всякому, ну, ты понимаешь, у нас обоих будут неприятности». «Да?» – удивилась Лана. «Но почему? Ведь здесь все не по-настоящему. Какая ей вообще разница?» «Ираэль играет уже год, и смещение миров для нее уже произошло, причем не самым удачным образом. У тебя это тоже еще впереди». Мы покинули подземелье, а потом свернули с главной дороги на узкую тропинку, которая привела нас к порталу админов. И еще пара минут, и мы уже стоим на центральной площади Эль-Галаха. Город, конечно, не самый лучший, если честно. Мне он никогда не нравился своей вычурностью. Но где-то же должны жить эльфы. Причем это был их не главный город, а так, небольшая крепость, стоящая на берегу. Если подняться на одну из башен, то можно увидеть далекие темные облака. Это и есть злополучный Зелиад, с которым мы будем биться буквально на днях. Эль-Галах был забит людьми. Сюда прибывали светлые кланы и все сочувствующие нам игроки. Сам великий Азраэль ходил по городу и возводил целые дома по мановению руки для разных гильдий. Мы нашли его как раз неподалеку от крепостной стены, где он в окружении толпы зевак строил очередную гостиницу. Со стороны это выглядело впечатляюще. Лана застыла, как вкопанная, когда увидела, как прямо из воздуха появляется фундамент, как он растягивается до нужных размеров. Появляются опоры, стены, окна, двери, крыша. Затем Азраэль входит внутрь и начинает просто указывать пальцем, и в указанных местах появляются столы, стулья, эпические картины, ковры и половики. «Он настоящий бог», – прошептала мне Лана. «Хм, обычный сновидец», – ответил я ей. «Ты тоже так умеешь на самом деле, но только в своем собственном сновидении». «А ты, я смотрю, сегодня не исчезла?» – раздался голос Ираэль позади нас. Конечно, этот вопрос адресовался Лане. «Но меня попросили быть здесь, и я пришла», – спокойно ответила она, выдерживая колючий взгляд. «Я поговорю с великим Азраэлем, чтобы ты перешла в мое подчинение», – сказала Ирина. «Поверь, я научу тебя уважению». «А знаете что?» Лана встала перед ней и распрямилась. «Вы мне не начальница, и мне надоели ваши глупые вопросы и издевки. Я и в реальной жизни не позволяю никому подобного в свой адрес, а тут и подавно». «Лана, остынь». Я положил ей руку на плечо. «Сергей, убери от нее свои лапы!» Тут же взвилась Ираэль. «Вот, значит, как». Лана хитро усмехнулась. «Если вы наклонитесь пониже, я вам кое-что шепну на ушко». «Лана, не надо!» Чуть ли не взмолился я. Черт знает, что она ей там брякнет. «Почему это не надо?» Танкуша с подозрением посмотрела на меня и присела чуть ли не на корточки. «Говори, давай, скажи мне все, что ты обо мне думаешь. Я жду». Лана бесстрашно подошла к ней вплотную и начала что-то быстро шептать. Ираэль покраснела, изменилась лицом, а в ее глазах разгорелось пламя ненависти. «Ах ты, кошка, задавлю мелочь!» Зарычала она, но Ланы уже и след простыл. Она ловко отскочила и растворилась в толпе. Ираэль распрямилась и стала искать ее глазами. «Здравствуй, Сергей». Лучезарный Азраэль подошел ко мне и улыбнулся. «А где Лана?» «С ней все в порядке». Я учтиво поклонился. «Ваш подарок очень сильно ей пригодился. Мы столкнулись с северными волками, но все обошлось. Лана просто затерялась в толпе». «Я найду ее», – зловеще пообещала Ираэль. «Не нужно. Я думаю, что ее наставник и сам справится с этой задачей. Вы нужны мне здесь. Пойдемте. Нам нужно подумать об оборонительных постройках. Ваш опыт будет неоценим. Вы, Сергей, и ваша ученица на сегодня свободны. Молодцы, что добрались». «Как скажете, господин». Громила склонила свою голову и метнула в мою сторону неодобрительный взгляд. «С тобой, Сергей, я поговорю утром». «Спасибо за обещание». «Черт, что она ей там наговорила? Почему в итоге получу по щам я?» «Так, нужно срочно ее найти. В принципе, я заметил, куда она побежала. Городок маленький, так что деваться ей особо некуда». Я двинулся на запад, расталкивая зевак, которые как зомби поплелись за Азраэлем на крепостные стены. Я заметил свою ученицу, сидящую на скамейке у красивого фонтана. «Лана!» – позвал я ее, но она довольно рассмеялась и убежала в лабиринт из высоких кустарников. «Да уж, повезло мне с этой девчонкой. Это место мало кто посещал и в простое время, а уж сейчас и тем более. Все сейчас рядом со своим богом, воздают ему свое восхищение». Я шел по зеленому лабиринту, и волшебные цветы на его стенах распускались при моем приближении к ним. Да, красивое место. Я нашел Лану в укромной беседке. Она тут же бросилась ко мне, обняла и стала покрывать мое лицо поцелуями. «Успокойся, что ты ей сказала? Ты вообще в своем уме?» – спросил я, пытаясь уклониться от ее губ. «Ничего такого особенного», – прошептала она мне на ухо. «Просто я сказала, что она влюблена в вас, и все эти наезды на меня происходят только из ревности, но я добавила, что вы мне очень нравитесь, и что в этом мире она мне помешать не сможет». «Мне конец», – выдохнул я, а Лана уже снимала с себя доспехи.